Глава 11. И как только я могла забыть об этом соглашении? Хан бы его побрал. Полгода прошли незаметно, и маркиз явился в город, чтобы стать моим законным супругом. Вот только ему еще придется потрудиться, чтобы отыскать меня в хитросплетениях узких улочек. А если найдет, что тогда? Даже господин будет бессилен перед документом, подписанным королевой. Закон есть закон. Никто не посмеет ослушаться. Да и простят ли меня те, кого люблю, после того, как узнают, кто я на самом деле? Я лгунья, трусиха, которая не смогла уберечь этот мир от захватчиков. Я размышляла об этом, сидя за одним из столиков в пекарне. Здесь было людно. Горожане заходили за покупками. Булочки с корицей, свежеиспеченный хлеб, пирожки с разнообразными начинками, чего здесь только не было. Берси суетился за прилавком, обслуживая посетителей. Каждый получал мешочек с покупками и натянутую дружелюбную улыбку. «Приятного аппетита! Жду вас снова! Чудесное платье!» Неудивительно, что это место пользовалось популярностью. Пекарь знал, как расположить к себе горожан. Речи сладкие, словно мед. Но стоит только распробовать, как начинают горчить. Неприкрытая лесть ради увеличения прибыли. Вот только оправдывает ли цель средства? Судя по нескончаемой очереди, да. Кто-то забирал покупки и, кутаясь в плащ, спешно уходил. Кто-то оставался, усаживался за свободный столик и трапезничал прямо здесь. Я неустанно следила за Берси, поспешно попивая горячий ароматный чай. Пекарь не обращал на меня никакого внимания. Тени частенько заходили к нему, чтобы согреться, а после вернуться к своим обязанностям. Да и работы у мужчины было хоть отбавляй. Гул в помещении стих, когда дверь распахнулась, пуская в пекарню порыв холодного, пронизывающего ветра. Теперь к запаху лимона, имбиря и корицы добавился еще один. До тошноты приторно-сладкий. Стук каблуков по дощатому полу заставил меня повернуть голову. Это была она. Девушка, что прибыла в город на санях вместе с маркизом. Кто она? Почему осматривает все вокруг, словно свои владения? «Привет, пухляш!» — поприветствовала она Берси, расплывшись в хищной улыбке. Ловким движением девушка подцепила длинно-малым когтем несколько ягод вишни и поочередно отправила их в рот, громко причмокивая. «Здравствуйте!» — закивал пекарь, заикаясь. «О, пухляш!» — рассмеялась она, щелкнув ногтем по медвежьим ушам на несколько секунд появившихся у мужчины. «Верный признак страха. Не бойся, я тебя не обижу. Наверное», — добавила она, заливаясь громким, звенящим смехом. Сейчас, сидя в глубине помещения, я смогла рассмотреть ее хорошо. Длинные черные волосы волнами спадают по плечам до самой талии. Черты лица резкие, острые. Взгляд черных глаз смотрит прямо в душу. В нем нет ничего, кроме пугающей бездны. Ярко-красные губы изгибаются в улыбке, обнажая маленькие острые белые зубы. Хищница. Наверняка ее звери из семейства кошачьих. На девушке походный костюм, выгодно подчеркивающий фигуру. Я в своем мешковатом одеянии с ней рядом не стояла. Даже отсюда прекрасно видно, как жадно смотрят на нее мужчины. Мне тут шепнули на ушко, что ты можешь мне помочь. Заговорщицки сказала она, перегнувшись через барную стойку. Берси закивал головой и вынул что-то из внутреннего кармана. Небольшой предмет блеснул в его руке. Рассмотреть, что это, я не успела. «Хороший мишка!» — потрепала она его за волосы и сунула добычу в нагрудный карман. Получив желаемое, девушка направилась прочь, стуча каблуками. «Эй!» — дрожащим голосом окликнул ее пекарь. «А деньги?» Гостья медленно подошла к стойке и, склонив голову на бок, спросила. «Сколько?» «1500 золотых», — — ответил Бесси, сделав шаг назад. Это его не спасло. Девушка ухватила хозяина пекарни за ворот рубашки, выглядывающей из-под фартука. Улыбка сползла с ее лица. «Сколько?» — повторила она свой вопрос, не сводя взгляда с несчастного. «Для вас бесплатно!» — прохрипел он, пытаясь вырваться из цепких когтей девушки. Хищная улыбка снова разрезала ее лицо надвое. Она ослабила хватку, и Берси осел на пол, жадно хватая ртом воздух. «Вот так бы сразу, пухляш!» — процедила она и, развернувшись, направилась к выходу. Не раздумывая, я осушила плошку с отваром из трав и, накинув капюшон, выскочила на улицу. Высокий, худощавый черный силуэт быстро удалялся от меня, растворяясь в толпе. Я бросилась за ним следом. Нужно выяснить, что она затевает и каким образом связана с маркизом, который пытается отыскать меня. Нужно быть предельно осторожной. На улицах города было людно. Жители высыпали из домов. Повсюду слышался смех, говор. Близилась пора ночной ярмарки. Ночная ярмарка — событие, которое все с волнением ждали. Сама ее никогда не видела, но Бо рассказала достаточно, чтобы полюбить это волшебное мероприятие. Раз в году, с заходом солнца, на городской площади у фонтана вырастали шатры. Торговцы прибывали со всей округи, чтобы предложить жителям разные диковинки. Заморские фрукты, настойки и травы, домашнюю утварь, оружие, редкие украшения и магические артефакты. Это лишь малая часть того, что можно было увидеть на прилавках, освещенных фонарями. Особенность ярмарки была в том, что оплатить товар золотыми было невозможно. Каждый торговец устанавливал цену сам. Озвучивать ее или нет, решал каждый из них самостоятельно. Порой, пока не была совершена сделка, покупатель не знал, чем придется платить. Иной раз в расчет шли новые ботинки или состриженная прядь волос. Но ходили слухи о том, как горожане лишились голоса, зрения, домашней скотины и даже детей. Правда это или вымысел, мне было неизвестно. Как бы там ни было. Но эти истории пугали до дрожи и вместе с тем манили посетить волшебную, загадочную ночную ярмарку. На площади полным ходом шли приготовления. Ставили шатры, собирали прилавки, разжигали костры. Я обогнула замерзший фонтан и нырнула в узкий переулок, где ранее скрылась женская фигура. Людей здесь не было. Тишина давила. Даже ветер не завывал в этом длинном коридоре между домов, словно избегал, страшился этого места. Я бесшумно ступала по заснеженной дорожке. Видимо, горожане забредали сюда редко. Об этом свидетельствовал ровный, неиспещренный следами снег. Лишь одна пара обуви прошла здесь передо мной. Держась в тени здания, я шла вперед, стараясь оставаться незамеченной. Впереди, словно из-под земли, вырос торец дома с обветшалыми балкончиками. Некогда на них стояли катки с цветущими кустами миниатюрной акации. Теперь лишь голые заснеженные ветки. Сухие, замерзшие, безжизненные. Цепочка следов обрывалась у каменной стены. Я огляделась по сторонам. Ни дверей, ни лаза наверх, ничего. Не могла же она просто раствориться в воздухе. Спрятаться девушке здесь тоже было негде. Внезапно с балкона что-то сорвалось. Я прикрыла лицо руками, чтобы избежать удара. Кистей рук коснулось что-то шершавое. Писк, громкий и пронзительный, заставил сморщиться, закрыть уши ладонями. Я обернулась, краем глаза заметив, как вдалеке, взмахнув крыльями, мелькнула небольшая тень и скрылась за поворотом. Там, откуда я совсем недавно пришла. Что это было? Рассмотреть я не успела. Скорее всего, птица. Но настоящая ли? Быть может, эта незнакомка сбросила человеческую личину, сменив ее на свою вторую ипостась. Я перевела взгляд на правую кисть. Кожа между большим и указательным пальцем была словно вспорота острым когтем, окрашивая снег у моих ног алыми каплями. А ведь я даже ничего не почувствовала. Попыталась согнуть пальцы и сморщилась от боли. Не страшно. Терпимо. Потянулась к волосам, стянутым на затылке в тугой узел, и развязала широкую ленту, скрепляющую мою шевелюру. Наспех перевязала кровоточащую рану. Длинные волосы пришлось крутить в жгут и сунуть под капюшон. Они ярким пятном выделялись на фоне серого, укутанного снегом города. Нехорошо. Тень не должна выделяться. Она всегда должна оставаться незаметной. К сожалению, сегодня мне, по всей видимости, это не удалось. «Эй, Лиса!» — окликнул меня чей-то голос, стоило мне только выйти на людную улицу. Я обернулась. Каиса, собственной персоны. Девушка стояла у рыбной лавки. Теперь все торговцы дарами реки переместились на улицу. Здесь в холоде товар хранился гораздо дольше. После того, как выпал снег, многие жители обнищали. Те, кто зарабатывал свой золотой на земле, были вынуждены искать другую работу. Это удавалось далеко не всем. В связи с этим рыба частенько залеживалась. Каиса медленно шагнула вперед, словно кошка. Ну, конечно. Ведь ее зверь — рысь. Короткие каштановые волосы, рваными прядями свисающие до плеч, обрамляют ее худое, вытянутое лицо. Карие глаза смотрят пристально. Губы сжаты в тонкую линию. Каждый мускул ее лица напряжен, и от этого и без того рельефные скулы теперь кажутся еще более острыми. «Господин искал тебя», — бросила она небрежно. «Он очень тобой недоволен», — добавила она, не скрывая улыбки. «Скоро ты лишишься права зваться правой рукой господина». «Мечтаешь занять мое место?» «Оно не твое», — девушка подалась вперед. В ее глазах вспыхнул гневный огонь. «Ты занимаешь его не по праву», — злобно добавила она, замерев в полуметре от меня. Наши взгляды скрестились в немом поединке. Никто не хотел уступать. Если бы не правила, установленные господином, девушка бы уже давно набросилась на меня с кулаками. Но благо любая драка с участием теней каралась немедленным разжалованием. Дисциплина была превыше всего. «Каиса!» — окликнул девушку торговец рыбой. «Твои пескари!» Он продемонстрировал небольшой сверток с маленькими рыбешками. «С тебя 3 золотых!» Нахмурившись, Каиса выхватила из его рук товар и стремительно направилась прочь, бросив через плечо. «Завтра занесу!» Видимо, дела совсем плохи. Да хоть теней был ничтожно мал. Лишь приближенные господина могли похвастаться своими сбережениями. «Мне вот эту щуку, пожалуйста!» Я указала на самую крупную рыбу, что видела на прилавке. 30 золотых!» — растянулся в улыбке торговец. «Еще бы! Такие крупные продажи были для него редкостью. Я рассчиталась, дождалась, когда мужчины пересчитают все монеты, и, сунув рыбу под мышку, направилась к дому. Мне придется постараться, чтобы задобрить господина. Что же, начнем с вкусного ужина. Сытый мужчина, добрый мужчина». «Уха на ужин?» Моди присвистнул и занял свое место за столом. «Недурно!» Господин задерживался. Мы с Бо уже накрыли на стол, расставили плюшки с супом, разлили ароматный отвар по чашкам, нарезали свежий хлеб. «Как думаешь?» — обратилась я к приятелю. «Он сильно злится?» Волнение с каждой минуты нарастало. Меня не было 3 суток. 2 из них я провела в призрачном доме на холме, о чем решила умолчать, а 3-е сутки наблюдая за новоприбывшими в город гостями. «Как только узнает, какую информацию нам удалось добыть, оттает!» — отмахнулся Моди, облизываясь, глядя на дымящуюся уху. К моему удивлению, господин вернулся с заходом солнца в хорошем расположении духа. Он поприветствовал меня кивком головы и опустился за стол. Следующие 10 минут прошли в тишине. Молчание нарушал лишь звук звенящей посуды. Когда с ужином было покончено, Моди заговорил первым. «Господин!» Его голос был преисполнен возбуждения и нетерпения. «Вам уже доложили, что в город прибыли двое на санях?» «Да-да-да», — перебил его мужчина, допивая отвар. «Девушка и мужчина. В упряжке каменные змеи», — задумчиво протянул он. «Эти двое ищут принцессу. Вот только зачем она им?» Господин перевел свой взгляд на меня, и я, не найдя что ответить, лишь пожала плечами. Моди паник. Его опередили. Доложили ту информацию, которую мы добыли ночью. Вот только кто? Неужели кто-то из теней был во дворце, кроме нас? «Это не все», — заговорила я, решив реабилитировать друга. «Известно кое-что еще». Господин заинтересованно подался вперед. Его взгляд оживился. «Говори, девочка», — поторопил он меня, отодвигая посуду в сторону. «Нам с Моди...» Я специально сделала акцент на имени приятеля. «Удалось узнать, кто этот мужчина». Я сделала многозначительную паузу, а после продолжила. «Маркиз Жан, сын герцога Вейта. Его родовое имение к северу от города». «Маркиз, говоришь?» Господин прикрыл веки, что-то обдумывая. «Это все?» «Также известно, что его зверь — змей», — добавила я. Моди удивленно взглянул на меня. «Видимо, мне предстоит серьезный разговор с приятелем после ужина». «Змей — это хорошо», — произнес мужчина, потирая подбородок. «А то, что он маркиз, хорошо вдвойне». В отличие от господина, я ничего хорошего в этом не видела. Не иначе, как он решил извлечь выгоду от гостей. Вот только какую? Я ожидала другой реакции. Всем известно его отношение к титулованным особам. Мне казалось, Жан не станет исключением и будет вынужден покинуть город, лишенный правителя. Законы здесь теперь диктуют тени. Точнее, тот, по чьей защите они находятся. Иными словами, господин. «Сегодня ночная ярмарка», — заговорщицким тоном произнес мужчина, сверкнув глазами. «Я бы на вашем месте не упускал возможности поразвлечься». «Но...» — господин устремил на меня свой взор, заставляя поежиться. «Вы отправитесь на ярмарку», — повторил он, намеренно выделяя каждое слово. «А как же вы, господин?» — спросил Моди, наверняка уже прикидывая в уме, что стоит приобрести. «У меня есть одно незаконченное дело», — ответил он, хищно улыбнувшись. Сейчас шрам на его лице выделяется очень отчетливо. Он пугает, напоминает о том, что этот человек опасен. За его улыбкой всегда кроется нечто большее, чем радость. Он всегда начеку, всегда готов отразить нападение, всегда готов напасть. Накинув на плечи теплый плащ, он вышел из дома, не говоря больше ни слова. «Лиса!» — прошипел приятель, перегнувшись через стол. «Откуда тебе это известно?» Я безучастно пожала плечами. «Я жила во дворце, прислуживая принцессе», — начала говорить я. «Маркиз однажды гостил у королевы, вот я и запомнила. Как увидела его ночью, так сразу и узнала». Судя по всему, вышло убедительно, так как приятель больше не стал задавать никаких вопросов. Хотя нет, один все-таки задал. «А это правда, что он... змей?» — взволнованно спросил он. «Ага», — отозвалась я. «Хан бы побрал этих гадов ползучих», — проворчал Моди. «Скоро уже и шагу не ступишь в зверином обличии. Сначала кошки, теперь еще и змеи пожаловали», — фыркнул он, скрестив руки на груди. Я спорить не стала. Меня появление в городе старого знакомого не радовало вовсе. Согласно договору, который матушка еще при жизни заключила с герцогом, я должна стать женой маркиза. От одной мысли, что я принадлежу Жану, меня бросало в дрожь. Уверен, этот негодяй решил взять меня в жены не от большой любви. Ему нужна принцесса, чтобы заполучить власть. Я в этом не сомневаюсь.